«Мне придется завтра уехать в Нью-Йорк», — ответил Алекс, — «но всего на несколько дней. Я вернусь в четверг и с удовольствием приду на вашу вечеринку». Сара украдкой бросила на него благодарный взгляд. «Как это великодушно с вашей стороны», — говорили ее глаза. Алексу бы следовало устыдиться, потому что она абсолютно неверно истолковала мотивы его поступка по отношению к миссис Винтуарт, но его подобное соображение ничуть не смутило. Отнюдь не великодушие руководило им. Он принял приглашение по той простой причине, что хотел провести вечер с Сарой, но он не собирался выводить ее из заблуждения. «Я есть хочу», — объявил Майкл. «Не может быть», — удивился Алекс. «Ты только что в одиночку умял фунт орехов». Сара бросила взгляд на часы и убедилась, что и в самом деле пора подумать об обеде. «Давайте-ка, я приготовлю что-нибудь на скорую руку для нас всех прямо здесь», — предложила она. «Кажется, миссис Гадби оставила ростбиф, а может быть, и индейку». Майкл и Дейзи переглянулись. «В чем дело? Думаете, у меня не получится?» Их лица выражали недоверие, и Сара обратилась за поддержкой к Алексу. «Уверяю вас, я умею готовить, мистер Макуэйт. Могу сделать яйца вкрутую или приготовить овощи, если их требуется только сварить в кипятке». Майкл сделал вид, что его тошнит. Сара нахмурилась и открыла рот, чтобы сделать ему замечание, но промолчала. «А почему бы нам всем не перебраться ко мне?» — предложила Дейзи. «Моя кухарка, в отличие от миссис Гадби, не уходит домой. Я велю ей приготовить обед на всех. А может быть, нам лучше пойти в ресторан?» — предложил Алекс. «Утерье хорошо кормит, и на отмеле тоже очень прилично. Это новый ресторан на Бэй-стрит». Дейзи промолчала, а Майкла предложение пойти в ресторан привело в восторг. Сара мысленно спрашивала себя, насколько прилично все это будет выглядеть, когда послышался звук подъехавшей и остановившейся у ворот кареты. Майкл в припрыжку слетел с крыльца и помчался на разведку. Через минуту со двора донесся его крик: «Папа!» Сара отодвинула свой стул. «О!» Невольно вырвалось у нее, но она сдержалась и заставила себя замолчать, прежде чем последовало «нет». Ее взгляд невольно метнулся к Алексу. В один краткий, мимолетный миг он разглядел в ее глазах тревогу, испуг, мольбу о помощи, но она тотчас же взяла себя в руки и усилием воли подавила свои чувства. Алекс решил, что это стальное самообладание еще хуже, чем откровенная паника. Сара поднялась и, ни к кому в особенности не обращаясь, проговорила: «Какой приятный сюрприз», а ему ничего другого не осталось, как беспомощно наблюдать за происходящим. Минуту спустя Бен обогнул угол дома по выложенной каменными плитами дорожке и поднялся по ступеням на крыльцо. Майкл бежал за ним следом, как верная собачонка. «Почему ты не позвонил?» — спросила Сара с радушной улыбкой хозяйки дома. «Времени не было. Сегодня днем в Нью-Йорке я встретил прямо на улице Мартина Кинса, и он пригласил меня на обед. Мы с ним приплыли сюда вместе. Начало в 8, Сара, в бухте, на борту его яхты, так что тебе пора начинать собираться. А можно мне с вами, папочка?» «Нет, Бен, мы с миссис Винтуарт и мистером Макуэйдом как раз строили планы на обед. Может быть, мы все могли бы вместе пообедать где-нибудь. Слушай, я уже обещал ему, что мы придем. Извините», — кратко бросил он Алексу и Дейзи. Они начали заверять его, что все в порядке, а он бесцеремонно перебил их, обратившись к Саре с многозначительным видом. «Кейнс говорит, что на обеде будут Шерманы и Уильям Уитни с супругой». «Ну, раз уж там будут Шерманы и Уильям Уитни с супругой», — повторила она с нажимом, повернувшись к Дейзи и Алексу, — «не лучше ли нам с вами распрощаться поскорее?» Ей был ненавистен собственный фальшивый смешок и наступившее вслед за ним неловкое молчание. Она презирала себя за то, что не сдержалась и устроила сцену, прибегнув к самому дешевому сарказму. К тому же она заставила Бена рассердиться, а последствия могли быть какими угодно. Алекс поторопился исправить положение. «Жаль, что я не знал о вашем приезде, Бен. Завтра мне придется уехать в Нью-Йорк, а то я показал бы вам стройку. Правда, я мог бы отложить отъезд на день, или вы». «Не стоит, я сам должен вернуться в город с утра пораньше. Вы едете 8-часовым, значит, мы можем все обговорить на пароме». «Ну, я пойду», — сказала Дейзи, поднимаясь с кресла. «Рада была познакомиться, мистер Кокрин. Я так много о вас слышала». Он накинул ее откровенно хамским взглядом, вытащил из жилетного кармана часы и щелкнул крышкой, проверяя время. «Да ну, я тоже о вас кое-что слышал». Сара вспыхнула от возмущения. «Я вам позвоню», — сказала она Дейзи, коснувшись ее руки. «Спасибо, что составили мне компанию сегодня. Скоро увидимся». Дейзи пожала ей руку и отвернулась, не говоря ни слова. «Ну что ж», — начал Алекс, — «я, пожалуй, не вижу причин, почему бы вам не пойти на обед вместе с нами, Макуэйт», — внезапно перебил его Бен, даже не потрудившись понизить голос. «Вы не знакомы с Кейнсом, главным образом недвижимости банковское дело. Вам было бы полезно свести с ним знакомство. Пойдете с нами?» Алексу следовало бы согласиться. Агдин и остальные партнеры были бы рады обзавестись новыми многообещающими связями, к тому же они ожидали, что время от времени он будет принимать участие в светских мероприятиях с самым важным из своих клиентов. «Спасибо, Бен, я ценю вашу заботу, но, пожалуй, на этот раз мне придется отказаться от приглашения. Мне надо упаковать вещи и сделать несколько телефонных звонков перед отъездом, пока еще не слишком поздно». Он привел еще несколько причин, столь же глупых и неубедительных, но в данный момент его не волновало, поверит ему Кокрин или нет. Ему было наплевать. Этот ублюдок обхватил рукой плечи Сары, а она смотрела прямо перед собой, в никуда, притихшая и напряженная. Майкл стоял рядом, глядя на отца с простодушной детской любовью. Алекс решил, что надо поскорее выбираться из этого дома. У него не хватило духу взглянуть в лицо Саре, он даже не дослушал ее, пока она желала ему счастливого пути. «Пока, Майкл, увидимся утром, Бен». Алекс стремительно повернулся кругом, поспешно спустился по ступеням крыльца и чуть ли не бегом скрылся за поворотом дорожки, быстро прошел по городу в сгущающихся сумерках и оказался дома через 15 минут. Рекордное время. Его дом представлял собой просторное деревянное строение на самом берегу, выступающее из густого соснового леса, который начинался прямо у его задних дверей. Вдоль длинного фасада в передней части дома тянулась открытая веранда. На ней Алекс проводил большую часть своего свободного времени и любовался океаном, либо сидя в кресле, либо покачиваясь на поскрипывающих качелях. В самой большой комнате имелось окно чуть ли не в 4 фута шириной, поэтому он превратил ее в спальню, а свой рабочий кабинет перенес в бывшую столовую. Наверху располагались ванная и еще 2 комнаты, которыми он никогда не пользовался. Немногочисленная мебель была старой, но вполне пригодной, кровать удобной, никаких соседей. Это место идеально устраивало Алекса. Но в этот вечер ему здесь стало тоскливо. Включив везде свет, он начал рыться в кухне в поисках съестного и просто из лености остановил свой выбор на банке консервированной фасоли. Алекс открыл ее, отнес на веранду, уселся на перилах, вытянув одну ногу вдоль деревянного поручня, и съел холодную фасоль, наблюдая восход луны. Однообразный и ровный шорох волн, мерно разбивающихся о берег, постепенно успокоил его. Теперь Алекс уже и сам не понимал, почему на несколько секунд его охватило такое мучительное, почти паническое чувство, когда он увидел Кокринов вместе. Как это глупо, даже самонадеянно с его стороны, воображать, будто Сара нуждается в нем, особенно в его защите. Она была сильной женщиной, она прожила со своим грубияном мужем 8 лет, вряд ли ей нужен кто бы то ни было, но его тут же одолели сомнения иного рода. Он начал спрашивать себя, нужна ли она ему. Прошедшие недели стали необыкновенными, лучшими в его жизни. Почему? Только потому, что женщина, с которой он познакомился 3 месяца назад, и ее 7-летний сын любезно позволили ему стать частью своей жизни. Впервые с тех пор, как он себя помнил, Алексу показалось, что он стал членом семьи, и вдруг выяснилось, что это был всего лишь сон. Внезапное возвращение Кокрина грубо вырвало его из мира грез и ускорило запоздалое пробуждение. Да, ему давно уже пора было проснуться. Он слишком поздно понял, что за привилегию общения с Сарой надо заплатить очень дорого. Знать о ней все, принимать близко к сердцу все ее заботы. Платить столь высокую цену он был не готов, но и отступать, разрывать знакомство было уже поздно, все слишком сильно запуталось. Еще совсем недавно мысль о кратком, ни к чему не обязывающем романе с Сарой Кокрин казалась ему соблазнительной, вполне логичной и закономерной. Алекс откровенно и без стеснения признавал, что хочет получить удовольствие, взять свое и красиво уйти, как боксер, одержавший победу в призовом матче, или хирург, сделавший успешную операцию, если угодно, даже как грабитель. Но теперь он знал слишком много, слишком многое чувствовал. Даже Майкл стал для него неразрешимой проблемой. Если он сейчас оборвет все связи, расставание с Майклом станет для него не менее тяжкой утратой, чем расставание с Сарой. Как же все это могло случиться? Сам виноват, позволил делу зайти слишком далеко. Нельзя было этого допускать. Алекс оправдывался тем, что оказался в новой для себя обстановке. Все пошло в кривь и в кось, он потерял ориентацию. Он поддался чарам Майкла и обаянию Сары. Но завтра утром он отправится в Нью-Йорк, а завтрашний вечер, несомненно, проведет вместе с Констанцией. В ее постели, если захочет, или, к примеру, на ее обеденном столе, если ему, черт побери, взбредет в голову такая фантазия. Так почему же ему так трудно даже припомнить, как выглядит ее лицо? Констанция была для него идеальной спутницей, не глупой, темпераментной, не обремененной предрассудками и личными проблемами. При этом она умела держаться в рамках приличия и, что еще важнее, не была в него влюблена. Он, можно сказать, создал себе имя, годами обхаживая и ублажая женщин, подобных ей. В нью-йоркском обществе за ним прочно закрепилась репутация сердцееда, неотразимого весельчака, всеобщего любимца. Алекс не страдал тщеславием, но в глубине души признавал, что был, пожалуй, несколько избалован. Он пользовался доверием у мамаш, потому что никогда не покушался на репутацию девственниц. С невинными девушками он был неизменно мил и любезен, а они отвечали тем, что влюблялись в него без памяти. Но он всегда играл по правилам и укладывал в постель только готовых к услугам женушек и вдовушек. Когда ему придет время остепениться и обзавестись семьей, давным-давно решил для себя Алекс, он поступит мудро и остановит свой выбор на какой-нибудь сногсшибательной юной красотке, впервые появившейся в свете, благовоспитанной, кроткой по натуре, из хорошей семьи, с солидным приданым. Если он в нее влюбится, тем лучше, но он никогда не считал это обязательным условием. Возможно, его рассуждения отдавали цинизмом, но перед глазами у него был один единственный образец так называемого супружеского счастья, его дед и бабка. Такой пример вряд ли мог вдохновить кого бы то ни было на романтические мечтания. Так на кой черт ему понадобилась миссис Беннет Кокрин? Она сбивала его с толку, не давала развернуться. Все его повадки обольстителя, безотказные, проверенные временем ходы и приемы, для нее не годились, не имели к ней отношения. Полтора месяца он прожил как монах и даже не пожалел об этом. А впрочем, Алекс запрокинул голову к темнеющему небосводу и рассмеялся вслух. Не стоит кривить душой. Конечно, он сожалел. Дня не проходило, чтобы он не думал, как было бы здорово заняться с ней любовью. Однако на этот раз он ясно видел разницу между любовью и хладнокровным обольщением. И хотя он ее страстно желал, ему и думать не хотелось о том, чтобы ее скомпрометировать. Она стала ему слишком дорога. А теперь ко всем его прежним мучениям добавилось еще одно – ревность. Всего несколько месяцев назад ему любопытно было наблюдать за Кокринами, видеть их вместе. Но вскоре это зрелище стало его раздражать, а в последнее время сделалось просто невыносимым. Алекс слишком хорошо представлял себе, что делал бы в этот вечер он сам, прямо в эту минуту, если бы Сара принадлежала ему и им пришлось бы разлучиться на полтора месяца. Жуткая картина предстала перед его мысленным взором. Обнаженная Сара, сливающаяся в порыве страсти со своим битюгом мужем. Это было непристойно. Он вскочил и одним прыжком преодолел три ступеньки крыльца до морского берега, служившего ему двором. Сара не любила мужа, он ей даже не нравился. Но что, если близость с ним доставляет ей физическое удовлетворение? Что, если в ней будет страсть его грубые ласки, его массивное тело? Нет, это невыносимо. Стиснув кулаки, размахивая руками, как на марше, Алекс шел по берегу, куда глаза глядят. Полоса прибоя казалась ему грязной, холодные серые волны сердито разбивались о берег. Даже закат в рваных полосах облаков выглядел жалким и убогим, как одеяние нищего. Алекс почувствовал себя обманутым. Он никогда прежде не пересекал безопасной черты в своих отношениях с женщинами и не привык ощущать себя загнанным в угол. И вот, извольте радоваться, он одержим страстью к женщине, которую не может заставить себя соблазнить, и сходит с ума при одной мысли о том, что она проводит эту ночь со своим мужем. Надо забыть о ней, тактично ретироваться, чтобы никто не пострадал, и прежде всего Майкл, а потом просто выбросить их обоих из головы. Пожалуй, следует предпринять первые шаги прямо сейчас. Поездка в Нью-Йорк пришлась как нельзя кстати. Он может ею воспользоваться, чтобы начать свое стратегическое отступление. Вернувшись в Ньюпорт, он станет другим человеком, чуть более далеким, отстраненным, погруженным в дела, холодно вежливым. Если действовать умело, они даже не заметят, что он отдаляется от них, пока дело не будет сделано. Продумав стратегию во всех деталях, Алекс почувствовал себя смертельно усталым. Ему не хотелось ни от чего отказываться, его душа желала большего, а не меньшего. Но раз он не может получить желаемое, почему бы не пойти на компромисс? Оставить все как есть, не продвигаться вперед, но и не отступать, стать постоянным верным другом для Сары и веселым товарищем на лето для ее сына. Вот и все, больше ему ничего не требуется. Что в этом плохого? Да, именно так он и поступит. Нет никакой нужды доводить дело до крайности. Умеренность во всем. Вот девиз, который ему надо взять на вооружение. Алекс добрался до того места, где гигантские морские валуны вылезали из воды на песок, смыкаясь с кромкой леса, подходившего мыском прямо к береговой линии. Вот и хорошо, он рад был повернуть назад. Его мысли совершили полный круг, к тому же он снова проголодался. Отступающая вода смыла весь мусор, нанесенный приливом, ее неумолчное шипение больше не нагоняло на него тоску. Последние отблески заката уже не выглядели убогими, на душе у него стало спокойно. В эту ночь будет почти полная луна, а ровно через 4 дня на вечеринке у Дейзи он снова увидит Сару. 10. Храни, Господи, мою душу. Благослови мамочку и папочку, спаси и сохрани миссис Драм, мистера Макуэйда, благослови, Господи, Чарли Аши. Чарли был лучшим другом Майкла. Мама, а можно попросить господа благословить собаку, а почему бы и нет? Господи, благослови Гаджета. Да, и еще спаси и сохрани миссис Винтуарт. Это был конец молитвы. Повернувшись к матери, Майкл добавил, хотя иногда от нее странно пахнет. Майкл, упрекнула его Сара, впрочем, довольно мягко. Он не злословил, а всего лишь констатировал. К тому же он был слишком хорошо воспитан, чтобы хоть словом намекнуть на нечто подобное самой Дейзи. Сара подоткнула одеяло со всех сторон и ласково провела рукой по его светлым волосам, убирая их со лба. «Тебе нравится мистер Макуэйд, правда?» «Да, он мне очень нравится. А тебе?» «Мне тоже. А ты знаешь, что хуже всего для архитектора? Самое страшное, что с ним может случиться?» «Понятия не имею. Если дом рухнет?» «Ну да, конечно. Тут и спору нет, хуже этого ничего быть не может. А знаешь, что раньше бывало, когда такое случалось? Архитектора убивали. Боже милостивый, это было еще до Рождества Христова, во времена царя Хаммурапи, 19. Да, вот почему я прошу господа спасти и сохранить мистера Макуэйда. На всякий случай, отличная мысль. А теперь тебе пора спать, мой родной. Ой, мамочка, какая ты красивая. Сара скептически подняла бровь, прекрасно зная, как ловко ее сынишка умеет тянуть время, когда наступал час ложиться спать. «Спасибо, ты будешь сегодня танцевать на вечеринке у миссис Винтуарт?» «Нет, не думаю. Скорее всего, нет». Почему? Ей не хотелось говорить ему, что она вообще не пойдет в гости к миссис Винтуарт. «Не знаю, милый, может быть, и потанцую. Там видно будет». «А это что?» – спросил он, указывая на цветок у нее в волосах. «Камелия, можно мне понюхать?» «Мамочка, ну что, тебе иногда бывает грустно, правда?» Ее лицо окаменело. «Видишь ли, осторожно проговорила Сара, всем время от времени бывает грустно. А почему ты спрашиваешь об этом, золотко мое?» «Потому что я сказал мистеру Макуэйду, что ты часто грустишь. Я сказал, что стараюсь тебя подбодрить, но иногда ты просто делаешь вид, что тебе весело». Сара наклонилась поцеловать сына и перешла на шепот, чтобы он не услышал, как она близка к слезам. «Я тебя очень-очень люблю, Майкл. Ты делаешь меня счастливой, и с тобой мне всегда весело. Что бы я без тебя делала, я не знаю. Мамочка, как ты думаешь, папа любит нас так же сильно, как мы его?» «Конечно, любит. Я это точно знаю. Я только что говорила с ним по телефону, и он сам об этом сказал». «Так и сказал», она кивнула, с трудом сглатывая слезы. «А теперь немедленно спать. А ты сегодня увидишь Гаджета?» «Да, и передам от тебя привет». Сара еще раз поцеловала сына и выпрямилась. «Мистер Макуэйд уже вернулся, мы завтра пойдем на прогулку все вместе?» «Да, да, засыпай поскорее. Спокойной ночи, спокойной ночи. Только дверь плотно не закрывай, ладно? Разве я когда-нибудь закрывала? Спокойной ночи, мамочка. Спокойной ночи, солнышко». Оставив дверь его спальни полуоткрытой, Майкл боялся темноты, и она всегда оставляла ради него свет в коридоре. Сара на цыпочках вышла из комнаты. Встретив на лестнице одну из горничных, она предупредила: «Я ненадолго выйду подышать свежим воздухом, Маура». «Да, мэм, я буду на заднем дворе, на случай, если Майкл проснется и позовет меня». Стояла великолепная ночь, теплая и звездная. Яркая луна, созревшая на три четверти, катилась по небу среди легких клочковатых облачков, тонких, как кисия. Невысокая каменная стена отделяла задний двор сары от участка Дизи. Над этой стенкой мигали в ветвях буковых деревьев китайские фонарики. Вечеринка начиналась. Сара уже различала неясный говор, прерываемый звонким женским смехом. Скоро заиграет музыка. Сидя на качелях Майкла под раскидистой ивой, Сара горько усмехнулась. На ней было нарядное платье, новое и бесполезное. Нарядов у нее и без того хватало, но она все-таки купила это платье в модной лавке у Эрта, потому что хотела выглядеть особенно элегантной в этот вечер. Теперь никто его не увидит. Сара провела ладонью по шелковистой на ощупь атласной ткани, вздыхая и чувствуя, что ей жалко себя. А впрочем, все к лучшему, решила она. Это даже хорошо, что так получилось. Целую неделю она втайне мечтала о том, как будет танцевать с мистером Макуэйдом на лужайке у Дейзи в этом красивом платье. Нельзя безнаказанно предаваться таким запретным мечтам. Вот она и получила то, что заслужила. Слезы выступили у нее на глазах при воспоминании о наивном вопросе Майкла. Она плакала о нем, а не о себе. 8 лет назад она совершила роковую ошибку, выйдя замуж за Бена, и с тех пор ее жизнь превратилась в крестную муку, но она решила, что Майкл не будет страдать вместе с ней. Сын не должен расплачиваться за ее грехи. Когда он только появился на свет, она поклялась себе, что не позволит Бену погубить еще чью-либо жизнь, кроме ее собственной. И тем не менее, вопреки ее благим намерениям, именно Майкл стал полем битвы, на котором разворачивалась бурная история ее замужества. Это было неизбежно, но Сару неотступно преследовало мучительное чувство вины. Какой образец семейной идиллии она показывает сыну ради его же спокойствия, ради видимости нормальной счастливой жизни. Майкл был на редкость проницательным, не по возрасту развитым ребенком. Он не мог не понимать, что отношения между его мамой и папой не сложились. Но хорошее воспитание и врожденная деликатность, трогательная до слез и совершенно неуместная в сложившихся обстоятельствах, не позволяли ему признать, что у него дома творится что-то неладное. А может быть, все дело в доброте, или в страхе, или в детски наивной надежде на то, что если не замечать зла вокруг, оно исчезнет само собой. Сердце Сары разрывалось из-за него, ей хотелось плакать целыми днями. До нее долетел тихий шорох, так не вязавшийся со звуками веселья, доносившимися с соседнего участка. Сара подняла голову. Мужчина шел по направлению к ней со стороны дома. Она внутренне съежилась на мгновение, решив, что это Бен, но тут же воспряла духом, узнав Алекса. Она ждала, не двигаясь, пытаясь унять отчаянное сердцебиение, пока он не подошел к ней. Высокий, стройный, одетый в вечерний черный костюм, он двигался с грацией пантеры, которой Сара не уставала любоваться. Элегантный смокинг эффектно обрисовывал его широкие плечи. Она не заговорила, даже когда он оказался совсем рядом. Ей нравилось просто сидеть и смотреть на него, спрашивая себя с легким испугом, почему его присутствие доставляет ей такое глубокое и острое наслаждение. Алексу стало не по себе от ее молчания. У Дизи ему сказали, что миссис Кокрин заболела, но это не могло быть правдой. Никогда в жизни она не казалась ему такой прекрасной. Ее лицо, такое строгое в неподвижности, смягчилось в медленной чарующей улыбке, и ему безумно захотелось прикоснуться к ней, поцеловать ее тонкие пальцы, а потом губы. «Сара», — прошептал Алекс, позабыв, что эта вольность ему запрещена. Она в ответ прошептала «Алекс», и тут уж он не удержался, прикоснулся к ней, провел кончиками пальцев по ее щеке. Ее кожа оказалась шелковистой и прохладной, но от его прикосновения сразу же стала теплой. Она тоже подняла руку, но уронила ее, так и не коснувшись его. Алекс отступил на шаг. «Вы не заболели?» Миссис Винтуарт сказала, что вы плохо себя чувствуете. «А нет, мне очень жаль. Вы пришли сюда от Дизи. Я не больна, я...» Она заколебалась, но в конце концов решила сказать ему правду. «Это Бен. Он здесь?» — встревоженно спросил Алекс. «Нет-нет, но он недавно позвонил. Я упомянула о том, что собираюсь в гости к Дизи, а он попросил меня не ходить. Почему?» И опять ей захотелось что-нибудь придумать, но она сразу поняла, что это не имеет смысла. Бен ее не одобряет. Он посоветовал мне придумать какую-нибудь отговорку, и я так и сделала. Они обменялись мрачными взглядами, остро ощущая, что их отделяют друг от друга только 4 фута освещенного луной ночного воздуха. «Вы все равно могли бы пойти, заметил Алекс, чувствуя, что закипает от гнева. «Нет, я же обещала Бену, что не пойду, а вы всегда делаете то, что вам велит муж». Сара видела, как он рассержен, и улыбнулась, чтобы его задобрить. «Нет, просто я всегда держу слово, когда что-нибудь обещаю». Он сунул руки в карманы, но постепенно его напряженная поза смягчилась. До этой самой минуты Сара не знала, вернее, не позволяла себе задумываться над тем, как сильно ей его не хватало. Но ему не следовало находиться здесь, она должна была его отослать. Вместо этого она спросила, как обстоят дела в Нью-Йорке. «Жарко, суета». Бессмысленный ответ. «А миссис Чейни все еще в городе? Интересно, что ее подвигло задать ему такой глупейший вопрос». «Да, наверное». Его ответ прозвучал так небрежно, что она сразу догадалась. Он встречался с Констанцией, и она уже знала, что они любовники, поняла это в тот самый миг, как впервые увидела красивую миссис Чейни. Ревность была совершенно новым, незнакомым чувством для Сары. Больше всего оно напоминало ад. «Мой дед умирает. Я только вчера узнал об этом. Мне очень жаль». Она помолчала. «Он живет в Нью-Йорке?» «Нет, в Калифорнии». «Вы поедете с ним повидаться?» «Нет». Сара как раз собиралась коснуться его плеча, утешить его, но теперь отпрянула в смятении. «Не надо мне сочувствовать», сказал Алекс со странным горьким смешком. «Меня его смерть совершенно не волнует. Для меня он умер уже много лет назад». «Почему? Почему? Потому что он...» Алекс умолк, чувствуя, что зашел в тупик. Миссис Кокрин была не из тех женщин, в присутствии которых можно непристойно выражаться, а никаких других выражений для описания своего деда у него не было. «Он ваш дед со стороны отца?» — спросила Сара. «Нет, со стороны матери». «А она жива?» «Нет». «А ваш отец?» «Нет, дед, последний из моих родственников». Его губы злобно искривились, когда он произнес это слово, но сам Алекс этого даже не заметил. «Вы мне как-то раз говорили, что у вас нет семьи». «Так оно и есть». Он резко отвернулся. Стоит ли вообще рассказывать ей подобные вещи? Но Алекс уже не мог удержаться, он чувствовал, как в душе у него зреет еще одно признание. Оно распирало грудь подобно надувающемуся воздушному шару, не давая дышать. «Мои отец и мать никогда не были женаты. Он умер еще до того, как оба они узнали, что она беременна». В ужасе от своих собственных слов Алекс привалился плечом к шершавому стволу дерева. Ни разу в жизни он ни намеком не обмолвился ни одной живой душе об обстоятельствах своего рождения. А теперь вот рассказал Саре, как будто взял и спрыгнул с крыши небоскреба, или сунул дуло пистолета в рот и спустил курок. Горькое сожаление вызвало у него тошноту. Она коснулась его рукава, но он так и не смог себя заставить взглянуть ей в лицо, и ей пришлось обращаться к его темной спине. «Алекс, поверьте, я глубоко сожалею. Мне понятны ваши чувства». В ответ на его грубоватый и полный недоверия смешок Сара произнесла с чувством. «Уверяю вас, это так. Моя мать вышла замуж за моего отца из-за денег во всяком случае. Она думала, что он богат. Полагаю, для нее это было простительное заблуждение, ведь он был герцогом. Она завела с ним интрижку и нарочно забеременела, а он поступил, как подобало джентльмену». Алекс медленно обернулся к ней, но обман обернулся против нее самой, продолжала Сара, потому что он был разорен, а потом он вторично обманул ее ожидания, сломал себе шею во время скачек с препятствиями ровно через год после свадьбы. Ее ироническая улыбка стала грустной. «Мне приятно думать, что мой отец меня видел, знал меня первые 5 месяцев моей жизни и последние 5 месяцев своей. Когда я была маленькой, мне нравилось воображать, как папа берет меня на руки, улыбается и радуется своей маленькой дочурке. Мне казалось, что он не мог меня не любить, хотя и знал, что с моей помощью его заманили в ловушку». Сара отступила на несколько шагов и снова села на качели. «Ну вот, как видите, еще немного, и мы оба родились бы вне брака. Разница составляет всего несколько месяцев. Жуткая мысль, не правда ли?» Она горько рассмеялась. «Никому обо мне не рассказывайте, хорошо? Особенно Бену. Это уронит меня в его глазах. Он решит, что я недостойна носить имя обыкновенной Сары Кокрин». Алексу тоже захотелось сесть. Он так и сделал. Сел прямо на землю в своем вечернем костюме, свесив руки между колен и прислонившись спиной к стволу ивы. «Зачем вы мне это рассказали? Чтобы вам стало легче». Такое признание его ошеломило. Ему понадобилось время, чтобы это переварить. «И больше никто об этом не знает? О Господи! Конечно, нет. Я думала, что унесу этот секрет с собой в могилу. Листья ивы отбрасывали ажурную тень на бледный овал ее лица. «Наверное, это все из-за бровей», — подумал Алекс. Тонко выписанные, изящно изогнутые брови придавали ей царственно невозмутимый вид и еще строгий, неулыбчивый рот. Но он уже начал понимать, что душа этой женщины представляет собой сложную смесь искренности и скрытности, глубоко укоренившейся горечи, доброты и крайней недоверчивости. «Как вам жилось в детстве?» – спросил он вслух. «Вы были счастливы? У нее еще будет время помучиться от беспокойства из-за опасной откровенности этого разговора», – решила Сара, «ну а пока она доставит себе удовольствие. Никто раньше не проявлял к ней такого участия. Как ни грустно, никто прежде не задавал ей этого вопроса прямо и открыто. Никто, даже Ларина». Выяснилось, что ответить столь же прямо и открыто она не в состоянии. «Моя мать была не слишком сильной личностью», – осторожно объяснила Сара. Она чересчур поздно поняла, что ей вовсе не нравится быть герцогиней, но ей не хватило характера и силы воли, чтобы что-то предпринять на этот счет. Она была несчастна. Она пила. «Вы уже об этом наслышаны. Простите, это было просто. Да ничего страшного. Сама не понимаю, чему тут удивляться». Отношение Бена к ее аристократическому происхождению являло собой убийственную смесь презрения и невольной зависти. Он испытывал нездоровое удовольствие, издеваясь над ее дворянским титулом, и в то же время вовсю использовал его, чтобы возвысить свое собственное положение в обществе. Герцогиня Сомервилл с самого начала стала излюбленной мишенью его публичных выпадов, и не только потому, что смеяться над ее слабостями было нетрудно, но главным образом потому, что это был самый легкий способ ранить Сару. Да, она пила. В наследство после смерти мужа ей достался лишь заросший лишайниками, разваливающийся на части старинный замок, который она по закону не имела права продать, да пятимесячный ребенок. Правда, ей позволили продать обстановку, и она этим воспользовалась. Распродала по частям все, что могла, и кое-как перебивалась на мизерное ежегодное пособие, оставленное ей в завещании моего отца. К тому времени, как мне исполнилось 10, его родовая усадьба превратилась в пустую пещеру, где свободно гуляло эхо. Все ценное было распродано, чтобы заплатить за тайный порог моей матери. И как же вам там жилось? Мне было. Она не поддалась сочувствию, прозвучавшему в его глубоком, звучном голосе, и отвергла такие слова, как «одиноко», «страшно» или «тоскливо». Можно считать, что мне повезло, потому что отец в завещании отдельно оговорил весьма значительную сумму на мое образование. Матери не дозволялось прикасаться к этим деньгам, и, наверное, это сводило ее с ума. Это было очень предусмотрительно со стороны моего отца, вам так не кажется? Как бы то ни было, в детстве обо мне заботились гувернантки, а потом меня отсылали учиться в весьма дорогих закрытых частных школах, и все это продолжалось, пока мне не исполнилось 16. Так что не думайте, будто я сидела взаперти в полуразрушенном фамильном замке наедине с матерью и год за годом медленно сходила с ума вместе с ней. На ее слабую попытку обратить все в шутку Алекс ответил лишь угрюмым взглядом. «Вы были счастливы в пансионе?» Она встала с качелей, отошла на несколько шагов и лишь затем повернулась к нему лицом. «Нет, разумеется, я не была счастлива. Я была одинока, бедна, как церковная мышь, и у меня почти не было друзей. Мою застенчивость все принимали за высокомерие». Алекс тоже поднялся и подошел к ней. В ночном воздухе далеко вокруг разливались звуки музыки. Китайские фонарики во дворе у Дизи мигали в ветвях деревьев, как светлячки. Тонкое облако закрыло луну у них над головой, но она вырвалась на свободу и плеснула на землю серебром. Волосы Сары впитали этот бледный огонь и засветились, в ее глазах появилось кроткое сияние. В призрачном свете луны она казалась ему воздушным языческим божеством, манящим и недоступным, мраморно-холодным и в то же время живым. «В чем дело?» – тихо спросила она, неверно истолковав его взгляд. «Вы меня жалеете?» «Не стоит, уверяю вас. Потому что теперь вы счастливы, Бен вас спас и теперь у вас есть все». Алекс пожалел о своих словах, как только они сорвались с языка. Ее самообладание мгновенно испарилось. Лицо в один миг утратило свою горделивую замкнутость, словно по нему смертельной косой прошло отчаяние. Алекс схватил ее за руки, стремясь удержать, не дать ей отвернуться. «Простите, простите меня, я сморозил глупость. Дело вовсе не в жалости, я бы не посмел. Взгляните на себя, вы же...» Алекс прервал себя на полуслове, сообразив, что готов сморозить еще одну глупость. «Я никогда не встречал женщины, похожий на вас. Ни у кого нет такой силы духа, такой доброты». Сара попыталась отнять у него руки, и ему пришлось удержать их силой. «Вы органически не способны ни на какое зло. Знаете, как редко это бывает». Она рассмеялась коротким горестным смехом и снова попыталась высвободиться. «Алекс, вы меня совсем не знаете. Вы понятия не имеете, о чем говорите. Я знаю о вас многое. Вы постоянно пребываете в печали, вы отказались от всякой надежды на собственное счастье, но пытаетесь улучшить жизнь других. Та работа, которой вы занимаетесь в эмигрантском центре, даже ваш муж смеется над ней, но вас это не останавливает. Другие женщины вашего круга считают, что приносит пользу обществу, являясь в бриллиантах на благотворительные балы, но вы, прошу вас, остановитесь. Неужели вы не знаете, что никто и никогда не действует из абсолютно бескорыстных побуждений? Это не цинизм, это правда жизни. Даже святые совершают самоотверженные на первый взгляд поступки, руководствуясь мотивами, которые при ближайшем рассмотрении могут оказаться не безупречными, а уж я-то точно не святая, уверяю вас. Что ж, я рад это слышать. Теперь я не буду бояться вас так сильно. Сара не смогла удержаться от смеха, и этот смех придал духу Алексу. Его ладони легко скользнули по ее обнаженным рукам вверх, к локтям, большие пальцы нащупали под нежной кожей участившийся трепет пульса. Она открыла рот, чтобы заговорить. Алекс не сомневался, что она скажет что-нибудь вроде «Вы не должны ко мне прикасаться подобным образом», но он ее опередил. «Миссис Кокрин, вы не откажетесь со мной потанцевать?» Ее нерешительность ощущалась как нечто материальное. Молчание так сильно затянулось, что ей стало неловко. Чтобы выйти из глупого положения, Сара сказала чистую правду. «Мистер Макуэйт, я буду просто счастливо потанцевать с вами». Они неторопливо заняли исходное положение, причем движения их рук откровенно напоминали ласки. Сара выпрямила спину и замерла, ожидая, что он сделает первый шаг и поведет ее в танце, но Алекс не двигался. Она удивленно подняла взгляд, и это заставило его очнуться. Он сделал медленный плавный поворот, увлекая ее за собой. Сара закрыла глаза и тотчас же уловила его запах, тонкий, еле ощутимый и оттого еще более волнующий аромат одеколона, слегка отдающего лимоном. Стоило ей поднять большой палец левой руки, скромно лежавший сзади на воротнике его смокинга, и она могла бы коснуться волнистых каштановых волос, выгоревших на солнце до золотистого оттенка. Она так и сделала, втайне упиваясь новым ощущением. Они медленно двигались, подчиняясь собственному ритму, не обращая никакого внимания на доносившуюся с соседнего участка музыку, игравшую вдвое быстрее. Сара необычайно остро ощущала собственное тело и ту радость, которую дарило ей прикосновение его руки, крепко обхватившей талию, его теплое дыхание в ее волосах. Шорох атласных юбок, трущихся о его длинные ноги, волновал ее больше, чем любовные ласки. Когда рука Алекса еще плотнее обхватила ее талию, чтобы привлечь поближе, Сара не стала сопротивляться, но нервное беспокойство заставило ее прервать молчание, опасно натянувшиеся между ними подобно слишком тонкой проволоке. Она тихо проговорила: «Майкл сегодня помолился за вас перед сном. Правда, уверен, моей заблудшей душе это пойдет на пользу. Он чудный мальчик, Сара». Ей хотелось знать, насколько у него заблудшая душа. «Скорее всего, не слишком», — подумала Сара. Она ощущала в нем внутреннее беспокойство и душевное смятение человека, еще не нашедшего свой путь в жизни. Может быть, это было чересчур самонадеянно или наивно с ее стороны, но иногда ей почему-то казалось, что она знает его лучше, чем он сам. «О чем вы задумались?» Алекс немного отстранился, чтобы взглянуть на нее. Ее задумчивый взгляд был полон тайны, строгие прекрасные губы сказали ему только то, что он и раньше знал, что они созданы для поцелуя. Ему хотелось прикоснуться к ней губами, это было самое сокровенное его желание, где угодно, поцеловать ее волосы, губы, шею, манящую нежную впадинку между груди. «Я думала, о чем? О том, что Майкл мастерит что-то вам в подарок. Это сюрприз». Чувственный запах камелии у нее в волосах кружил ему голову. «Что же это такое? Ну вы же понимаете, что этого я вам сказать не могу». Теперь она ощущала его дыхание у себя на губах. Они танцевали, держась слишком близко друг к другу, да и танцем это вряд ли можно было назвать. Они почти совсем перестали двигаться. «Вы ему рассказывали о доме, в котором мечтали бы жить когда-нибудь». Алекс вздохнул. Ему трудно было поддерживать разговор, хотя он прекрасно понимал, почему Сара так упорно его продолжает. Да, как-то раз. Неужели он строит для меня дом? Учтите, я этого не говорила. От меня вы этого не слышали. Он перестал танцевать и обеими руками взял ее за талию. Сара, нет, это нечестно, отступать и уворачиваться от того, чего ей хотелось не меньше, чем ему, от того, чего она сама добивалась. Но у него был выбор, а у нее не было, и по какой-то таинственной причине именно в этот момент, запоздалый, но неизбежный, она вспомнила, что выбора у нее нет. «Простите меня», – прошептала Сара и высвободилась из его объятий. Он изумленно заморгал, протянув руки вперед, но тут же осознал, что вид у него до нельзя глупый, и это помогло ему вернуть самообладание. Вспышка безумного гнева едва не толкнула Алекса на необдуманный поступок, но не успел он как следует разозлиться, как его захлестнуло сожаление. «Хотите, чтобы я ушел?» «Да», — поспешно отозвалась Сара. «Вы должны уйти». Вот теперь уж точно подступил гнев, чистый и ничем не сдерживаемый. «Верно, совершенно верно, я ухожу. Но только не будьте идиоткой и не думайте, что это...» Алекс замолчал, запоздало сообразив, что сам не знает, о чем говорит, и попытался начать еще раз. «Извините, я ухожу, но не надо, чего не надо?» Он тихо выругался себе под нос и начал снова. «Сара, нет, вам лучше уйти. Прошу вас, давайте не будем больше разговаривать, только не сейчас. Я не знаю, как это случилось. От всей души прошу у вас прощения, но вы должны уйти». Стараясь взять себя в руки, Алекс взглянул вверх, на темное ночное небо. Ему вспомнились его собственные недавно разработанные планы стратегического отступления. Если бы он принимал свои намерения всерьез, ему бы следовало воспользоваться тем, чего удалось добиться нынешней ночью, так как все поставленные им цели были достигнуты за долю секунды. Вместо этого он услыхал как бы со стороны свой собственный голос, говоривший: «Мне очень жаль, если я вас обидел, Сара. Даю вам слово, что мое сегодняшнее поведение не повторится. Вам нечего меня опасаться. Если вы теперь собираетесь меня избегать, уверяю вас, в этом нет необходимости». Она судорожно стискивала руки и смотрела на него тревожным, мучительно напряженным взглядом. Алекс не знал, что еще ей пообещать, не выставив себя при этом законченным болваном. Он отвесил ей короткий формальный поклон и удалился. 11. «Таша, это ты? Добрый день, это Сара. Миссис Кокрин». «Да, это Таша говорит. Как вы поживаете?» «Хорошо, а как ты?» «Спасибо, очень хорошо». Сара отвела трубку подальше от уха. Наташа всегда очень громко говорила по телефону, считая, что иначе ее не услышат. «У вас там идет дождь?» «Нет, светит солнце. Здесь очень жарко». «А у вас дождь?» «Да, весь день». «Как продвигается ремонт?» «Дела идут полным ходом. Водопроводчики свою работу закончили. Все в полном порядке». «Прекрасно, я рада, что с этим покончено. Чем ты занимаешься?» Наташа ответила не сразу. «Сегодня я ходила в церковь». Сара улыбнулась. «Мы с Майклом тоже с утра ходили в церковь. Я спрашиваю о другом. Чем ты вообще занимаешься в последнее время?» «Чем я занимаюсь? Ах да, я делаю уроки, читаю, а по вечерам шью. А маленькая киска, она не дает мне скучать». У Сары мелькнула мысль, что жизнь Наташи не слишком богата событиями. «Как ты думаешь, ты сможешь вернуться на работу? Как твоя рука?» На этот раз пауза заметно затянулась. Голос девушки упал почти до шепота. «Миссис Кокрин, мне так стыдно. Что случилось? Даже не знаю, как сказать. Вы будете думать, что я ленивая и глупая». Вздор, решительно прервала ее Сара. «Расскажи, что случилось. Я буду думать, что ты глупая, если ты мне не скажешь, в чем дело». Наташа засмеялась, но голос у нее дрогнул. «Я не знаю, не могу. Еще одна пауза. Я не выхожу из дома. Я просто не могу. Все еще не могу». Сара понимающе кивнула, хотя Наташа не могла ее видеть. «Ты все еще боишься?» «Да, я знаю, что это глупо, но...» «Я понимаю, поверь. Хотела бы я тебе помочь, если бы ты могла приехать сюда». Но когда она предложила это Бену, он ее высмеял. «Послушай, Таша, я тебе уже говорила, ты можешь оставаться в доме, сколько захочешь. Мой муж тоже не возражает. Вы так добры ко мне. Когда-нибудь я вам отплачу, клянусь. Давай не будем об этом. Сейчас самое главное, чтобы ты поправилась. Я сказала Перину, мистеру Мэттьюзу, что ты осталась в доме одна, и он обещал, что будет иногда звонить, просто чтобы проверить, все ли у тебя в порядке». Наташа опять начала благодарить, но Сара остановила ее. Они еще немного поговорили, Потом Сара повесила трубку, но так и застыла, не отходя от телефона и уставившись в пространство. Что-то в этом разговоре ее смущало, но ей никак не удавалось определить, что именно. Она все еще пыталась понять причину какой-то натянутости, когда телефон зазвонил снова. Это была Дейзи. «Что вы делаете?» Язык у Дейзи никогда не заплетался, но каким-то непостижимым образом Сара догадалась по этим трем словам, что ее собеседница уже под хмельком. «Смотрю в окно на дождь», — легкомысленно ответила Сара, «и не знаю, что предпринять, дочитать книгу или прилечь вздремнуть. Какая скука! Приходите ко мне поболтать, возьмите зонтик и приходите с черного хода. Вы даже башмаков не замочите. У меня есть отличная Мадера, мы посидим на крылечке и немного. А нет, Дейзи, боюсь, что ничего не выйдет. У меня просто нет сил. К тому же Майкл играет во дворе, он, наверное, промок насквозь. Во дворе, ну, понимаете, с утра было так тепло, что я ему разрешила. Он хотел поиграть со своим новым зонтиком. Ну и что, ничего страшного, переоденьте его и приведите с собой, мы славно повеселимся». Они еще немного поспорили, но Сара не поддалась на уговоры, и Дейзи в конце концов разочарованно положила трубку. Сара отправилась в кухню, дом как будто вымер. По воскресеньям после обеда все слуги расходились на выходной. В кухне было темновато, ей бы следовало зажечь свет, но водянистый полумрак как нельзя лучше отвечал ее настроению. Она налила стакан воды из крана и выпила его над раковиной, глядя в окно невидящим взглядом. Может быть, ей следовало принять приглашение Дейзи. 2 дня она места себе не находила, с тех самых пор, как прогнала от себя Алекса. Вчера она придумала какую-то отговорку, чтобы объяснить Майклу, почему их ежевечернюю прогулку по горной тропе придется отменить. Сегодня, к счастью, ничего придумывать не придется. Идет дождь. Майкл, конечно, будет разочарован. Вчера он чуть было не позвонил мистеру Макуэйду по телефону. Я всю неделю его не видел, мамочка, целую неделю. Я сделал для него модель дома, а он ее даже не видел. Его привязанность к Алексу, поначалу казавшаяся Саре такой безобидной и естественной, даже желательной, теперь стала ее тревожить. Теперь она сильно сомневалась, что сможет встречаться с Алексом так же свободно, как раньше, и поддерживать с ним прежние, непринужденно дружеские отношения, не выходящие за рамки безобидного флирта. Верить, что все это может вернуться, было бы непростительной наивностью, нет, преступным легкомыслием, которого она не могла себе позволить. Настало время признаться самой себе, что она увлеклась опасной игрой, о последствиях которой страшно было даже подумать. Если Бен хоть на минуту заподозрит, что она проявляет интерес к другому мужчине, он найдет самый изощренный способ ее наказать. Но что бы он ни придумал, это непременно затронет Майкла. Итак, она получила жестокий урок, и за это ей следует благодарить Бога. Вот и хорошо, давно пора. 2 дня она пыталась увидеть вещи именно в таком свете, но безуспешно. Приглашение Дейзи вдруг показалось ей особенно соблазнительным. Как легко и просто было бы избавиться от боли, которую она носила в себе все это время. Закупоренная бутылка коньяка, стоявшая на полке над ледником, вся покрылась пылью. Вот прилечь бы на софе в гостиной с рюмочкой коньяку и кипой газет или легкомысленным романом, и пусть дождливый день течет мимо и исчезает в пьяной дымке. Заманчивая картина. Сара запросто могла бы это сделать. Она 1000 раз видела, как это делается. Правда, Алексу она об этом рассказывать не стала, но в детстве в ее домашние обязанности, когда она была не в школе, входило попечение о матери. Герцогиню Сомервилл надо было беречь, чтобы она, не дай бог, не споткнулась, не упала и не расшиблась. Надо было хоть время от времени заставлять ее что-нибудь съесть. А главное, надо было всеми силами и средствами утаивать страшную правду от окружающего мира. Сара соблюдала конспирацию, ни о чем не спрашивая. Ей в голову не приходило, что у нее есть какой-то иной выбор. Действуя с бессознательной хитростью, свойственной алкоголикам, мать превратила ее в свою сообщницу. Переложив ответственность на плечи дочери, она могла позволить себе со спокойной душой делать все, что пожелает. А желала она только одного – продолжать пить. Именно воспоминание о матери, опустившейся, неряшливой, с всклокоченными, немытыми волосами, храпящей в кресле или на диване в испещренном винными пятнами халате, решительно отвадило Сару от соблазнительных мыслей о бутылке и забвении. Уж лучше быть несчастной, чем выбрать маршрут, конечный пункт которого был ей столь хорошо известен. Даже если бы ей была безразлична ее собственная судьба, Сара никогда не поступила бы с Майклом так, как ее мать поступила с ней самой. Вспомнив о Майкле, она спросила себя, где он. Ему было велено оставаться на заднем дворе, но если он и был там, со своего места Сара его не видела. Она решила приготовить ему его любимый ужин. Бутерброды с холодным цыпленком на деревенском хлебе из муки грубого помола. Вчера миссис Гадби научила ее готовить майонез. Просто невероятно. Оказалось, что в нем всего три компонента. Она сделает майонез и приготовит кувшин лимонада. Немного моркови и черешков сельдерея. Эх, если бы только как-нибудь заставить его их съесть. Сара начала мыть руки. Дождевая вода затуманила оконное стекло. Она протерла его посудным полотенцем и убедилась, что двор пуст. Может быть, Майкл пошел к Дейзи навестить Бриджит. Какое-то движение в верхних ветвях ивы привлекло ее внимание. Что-то ярко-красное и его новый зонтик. Сара похолодела, замерла на 2 секунды, потом сквозь полуоткрытое окно закричала: «Майкл!» В этот самый момент он сорвался, и ее крик смешался с его собственным. Его тело ударилось о нижний сук, зацепилось на миг, соскользнуло и рухнуло на землю. Никакого звука не было слышно, но Саре показалось, что все кругом содрогнулось от удара. Ее как будто прошибло электрическим током. Она не заметила, как оказалось во дворе. Она ослепла. Струи дождя, хлеставшие по лицу, заставили ее очнуться от столбняка. Не слыша своего крика сквозь гул в ушах, Сара бросилась на колени в мокрой траве рядом с его неподвижным, безжизненным телом. Холодные и мокрые руки Майкла казались резиновыми, лицо стало землистым. Сара крепко прижала его к груди и стала звать на помощь, запрокинув голову в бездумной панике, захлебываясь криком, слезами и дождевой водой. Время как будто остановилось. Она так и не узнала, сколько часов спустя Дейзи ее нашла. Просто вдруг, откуда ни возьмись, Дейзи оказалась рядом, опустилась на колени, схватила ее за плечо, встряхнула и что-то закричала ей в ухо. Потом Сара вновь осталась одна. Постепенно до нее, как сквозь воду, дошел смысл слов Дейзи. Она собиралась позвать доктора. Мысль об этом вернула ее к жизни. Сара подняла на руки отяжелевшее непослушное тело Майкла, по-прежнему не подающие признаков жизни, с трудом распрямилась и побрела к дому. Дейзи встретила ее на пороге, подхватила ноги мальчика, тонкие, как прутики, с ободранной в кровь левой коленкой. Они общими усилиями дотащили его до гостиной и уложили на кушетку. «Доктор сейчас будет», он сказал, что уже выходит. Он сильно ушибся, Сара этого не знала. Она начала плакать. Дейзи остановила ее беспомощное метание над телом Майкла и осмотрела его сама. «Руки не сломаны», — изрекла она, сгибая и разгибая их. «Ноги тоже целы. Почему он не приходит в себя?» — рыдала Сара. Она погладила его мокрые спутанные волосы и нащупала шишку величиной с теннисный мячик на левой стороне головы. «А мой бог!» — простонала она в ужасе. «Я думаю, все не так уж плохо», — поспешила успокоить ее Дейзи. Стянув со спинки кушетки вязаный шерстяной плед, она укрыла Майкла. «А теперь сядьте, Сара, и успокойтесь. Как бы вам самой не заболеть, делать больше нечего, остается только ждать. Честное слово, я уверена, что все не так уж и страшно». Но Сара так и осталась на месте, застыла на коленях рядом с Майклом, держа его за руки. Его лицо казалось пепельно-серым, губы побелели. Все ее внимание было сосредоточено на его узкой груди, едва заметно приподнимающейся и опадающей при каждом неглубоком вдохе. «Дорогой», — шептала она, — а потом принималась бессмысленно повторять: «Господи, Господи, Господи помилуй». Пришел доктор. Его имени Сара не расслышала. Он вежливо попросил ее отойти в сторону, и она отползла в бок на несколько дюймов. Доктор подтянул стул поближе к кушетке и сел. Он был крупным, дородным, седовласым, внушительным господином, и Сара вздрагивала всякий раз, как его огромные руки с короткими туповатыми пальцами прикасались к телу Майкла. «А во, какая шишка!» — проворчал он, осторожно ощупывая шишку на виске у Майкла кончиками пальцев. «Не дать не взять гусиное яйцо. Пожалуй, голова у него немного поболит с таким украшением». Сара до крови искусала костяшки пальцев. Она не могла задать прямой вопрос, потому что боялась услышать ответ. Рвота была, она в ответ замотала головой. «Вот и хорошо, это добрый знак. Так-так, а это что такое? Где?» — прохрипела она. «Вот, смотрите. Он сломал ключицу. Видите? Ну-ну, не надо отчаиваться. Это дело поправимое, До свадьбы заживет. Врач оглянулся на Дейзи и многозначительно взглянул на нее. Она подошла к Саре и обняла ее за плечи. «С ним все будет в порядке, милая, доктор говорит, что он поправится. Ну постарайтесь взять себя в руки и хоть немного успокоиться». Сара собрала все свое мужество. Ее голос дрожал, но она все-таки сумела выговорить, что хотела. «Почему он не приходит в себя? Прошу вас, умоляю, скажите мне правду». «Тихо, Сара, дайте доктору послушать Майкла». Доктор прижимал стетоскоп к узкой груди мальчика. Потом он оттянул веко и начал вглядываться в зрачок, осмотрел зубы, осторожно подвигал челюсть, потом повернул голову из стороны в сторону, ощупал позвонки на шее. «Так и чем это вы?» – рассеянно переспросил он, закончив осмотр, и взглянул на нее, спустив очки на кончик носа. «Почему малыш не приходит в себя? Всему свое время. Скоро он начнется, вы не волнуйтесь. А теперь отойдите немного. Я собираюсь вправить эту кость». Именно эта манипуляция доктора заставила Майкла очнуться и завопить от боли. Его пронзительный крик едва не вызвал у Сары новый приступ истерики. Она стряхнула с плеча руку Дейзи и бросилась к сыну, не обращая внимания на ворчание доктора. «Ну-ну, не надо так нервничать. Ладно, я здесь больше не нужен». Ее слезы высохли сами собой при виде слез Майкла. Сара осушила их пальцами и поцелуями, потом улыбнулась сыну. «Как ты себя чувствуешь? Солнышко, ты помнишь, что случилось? Упал с дерева, точно. Между прочим, это было довольно глупо, правда?» Он кивнул и тут же поморщился. «Голова болит, мам, я знаю». Сара нежно, очень нежно поцеловала его в лоб. «А теперь лучше?» «Да». Майкл попытался улыбнуться, но его глаза закрылись сами собой, и он опять лишился чувств. Сара бросила панический взгляд на доктора. «Все в порядке», – успокоил он ее, укладывая медицинские принадлежности в черный чемоданчик. Парень упал с дерева, стукнулся головой и сломал ключицу. «Через 6 недель будет носиться по всей округе, как индеец, вступивший на тропу войны». Врач посоветовал Саре оставить Майкла до утра на кушетке. Утром он заглянет еще раз и наложит повязку, чтобы зафиксировать плечо. А тем временем мальчику нужен полный покой, и комнату следует держать затемненной. Звонить немедленно в случае рвоты, конвульсии или сильной головной боли. Нет-нет, ничего подобного он не ожидает, просто речь идет о симптомах, на которые она должна обратить внимание. Если мальчик проголодается, можно дать ему все, что он попросит, но скорее всего он проспит до самого утра, и для него это самое лучшее лекарство. Когда доктор ушел, она наконец-то уловила его фамилию, Бьюэлл. Сара придвинула стул к изголовью кушетки и села, чтобы дежурить возле сына. Дейзи немного посидела с ней, но Сара была не в состоянии разговаривать и уж тем более проглотить хоть кусочек съестного. Поэтому, сделав несколько безуспешных попыток развлечь ее, Дейзи попрощалась и ушла домой. Немного погодя, Сара заставила себя подняться и позвонить Бену. Его не было ни в клубе, ни на работе. Она наконец дозвонилась до него домой. Куда? По его словам, он отправился, чтобы захватить кое-какие нужные бумаги. Известие о несчастном случае с сыном Бен воспринял равнодушно. Возможно, потому, что Сара, измученная и пребывавшая в каком-то отупении от горя, не сумела донести до него весь ужас случившегося. Она была рада повесить трубку и вернуться к Майклу. В 8 часов он снова проснулся и попросил пить. Сара дала ему воды и уговорила съесть кусочек хлеба. Глядя, как он жует, она почувствовала неимоверное облегчение, словно кто-то снял камень с ее души. «Я хотел, чтобы птички не промокли», — сонно пробормотал Майкл. «Что, милый, на дереве есть птичье гнездо, мам? Я держал над ним зонтик, чтобы птички не промокли под дождем». С этими словами он снова уснул. 10 минут Сара лила слезы, потом ей захотелось смеяться, и это ее напугало. Уж не истерика ли? Она встала и направилась в кухню в поисках какой-нибудь еды, но еще в коридоре услыхала стук у парадного входа, а выйдя в прихожую, узнала силуэт за стеклянной дверью. Ее шаги участились, она распахнула дверь. «Алекс, слава богу, такого приветствия он не ожидал. Мне следовало сначала позвонить», — начал Алекс. «Я не стану входить, я только хотел увидеть вас и сказать, ради всего святого, зайдите». Сара схватила его за рукав и втянула внутрь, чтобы никто не увидел его с улицы, ведь его приход мог ее скомпрометировать. Только теперь он разглядел ее лицо, раскрасневшееся от слез, несчастное, со вспухшими веками и сведенным судорогой ртом. «В чем дело, Сара, что случилось?» «Это Майкл. Он расшибся, но с ним все будет в порядке, он поправится. Заметив испуг в его глазах, она взяла Алекса за руку, и впервые за долгие часы страха, волнения и томительного ожидания ей в душу проникло немного утешительного тепла. «Идемте, взгляните на него. Прошу вас, разве вы не хотите его навестить? Он в задней гостиной». По какой-то необъяснимой причине ей было важно, чтобы Алекс его увидел. Не отпуская его руку, Сара провела Алекса по коридору в заднюю часть дома. Она накинула шаль на лампу, стоявшую на столе, чтобы приглушить свет. В уютном желтоватом полумраке они оба склонились над кушеткой, глядя на спящего Майкла. Взволнованным шепотом Сара сбивчиво изложила Алексу всю страшную историю. Слова страха и отчаяния, не приходившие ей на ум, когда она говорила с Беном, теперь выплеснулись наружу. Алекс почувствовал, как леденящий холод проникает ему в душу. Он крепче стиснул руку Сары. Ему не хотелось думать о самом страшном, но жуткие мысли сами собой лезли в голову. Он невольно представлял себе не счастливую, а роковую развязку. «Жаль, что меня здесь не было, вот и все, что он смог сказать», когда она закончила свой рассказ. Сара тотчас же откликнулась. «Мне тоже хотелось, чтобы вы были здесь». Она наклонилась, чтобы откинуть волосы со лба сына.